У Гарольда и Деборы было трое детей. Мэри, единственная дочь, капризный и не совсем в своем уме Адам и Брус. Брус был старшим и любимцем Деборы. Мальчик боготворил свою мать, но, несмотря на их близость, она никогда не рассказывала ему о своем детстве или о родственниках. Он знал лишь, что они были очень бедны и что она удрала из дому, чтобы стать актрисой. Прошли годы. Брус поступил на военную службу и женился на Нэдди Эштон. Родились дети Альберт и Марта. Гарольд Саттерленд умер, а Дебора сильно постарела. Брус очень хорошо помнил день, когда все это началось. Он как раз надолго приехал в Саттерленд-Гейтс и привез с собой Нэдди и детей. Обычно Дебора проводила почти все время либо в саду, среди роз, либо в оранжерее, либо же весело хлопотала по дому, счастливо улыбающаяся и по-прежнему изящная. Но на этот раз она не вышла его встречать, и вообще ее нигде не было видно. Наконец он нашел ее сидящей в гостиной в темноте. Это было столь не похоже на мать, что он даже испугался. Она сидела, как изваяние, глядя перед собой в стену и забыв обо всем на свете. Брус нежно поцеловал ее в щеку и встал рядом на колени. «Что-нибудь случилось, мать?» Она медленно повернула голову и тихо сказала: «Сегодня Йом-Кипур, день искупления». Брус остолбенел. Он переговорил обо всем с Нэдди и со своей сестрой Мэри. Они решили, что после смерти отца она осталась слишком одинокой. Саттерленд-Гейтс был слишком большим домом для нее. Лучше ей снять квартиру в Лондоне, чтобы быть поближе к Мэри. К тому же Дебора все более и более старела. Им было трудно привыкнуть к этому, так как им она выглядела такой же красивой, какой они помнили ее с детства. Потом Брус и Нэдди уехали на Ближний Восток. Мэри писала счастливые письма о том, что матери живется прекрасно, и сама Дебора тоже писала, как она счастлива, что живет в Лондоне, поблизости от семейства Мэри. Однако, когда Брус вернулся в Англию, все выглядело совсем иначе. Мэри была вне себя. Матери было уже за 70, и она вела себя все более и более странно. Явный старческий маразм. Она ничего не помнила из того, что происходило вчера, зато рассказывала небылицы о том, что произошло 50 лет тому назад. Это прямо нагоняло страх на Мэри, так как Дебора никогда не говорила детям о своем прошлом. Мэри больше всего беспокоили частые исчезновения матери. Мэри была рада приезду брата, он был старшим в семье и любимцем матери. К тому же он был такой солидный. Однажды Брус отправился вслед за матерью в один из ее таинственных походов. След привел его к одной синагоге в Уайт-Чепеле. Он тщательно обдумал все и решил пока ничего не предпринимать. Она была стара, и он не считал возможным приставать к ней с вещами, происшедшими более полувека тому назад. Лучше всего этого не касаться. В возрасте 75 лет Дебора Саттерленд слегла. Она была при смерти, Брус едва успел приехать вовремя. Старуха улыбнулась, увидев сына, сидящего на краю кровати. «Ты уже полковник. У тебя чудесный вид. Брус, сын мой, мне уже недолго осталось. Не надо, мать. Ты скоро поправишься, и все пойдет по-старому». «Нет, Брус, мне уже не поправиться. Я должна рассказать тебе что-то. Мне ужасно хотелось стать женой твоего отца. Мне так хотелось, так сильно хотелось стать хозяйкой Саттерленд-Гейтс. Я совершила ужасную вещь, Брус. Я отреклась от своего народа. Я отрекалась от него всю жизнь. Теперь я хочу быть с ним, Брус. Брус, обещай мне, что меня похоронят рядом с моими родителями». «Я обещаю, мать». «Мой отец, твой дед, ты его не знал. Когда я была маленькой девчонкой, я упал на колени и приговаривал: «Встань, встань, Дебора. Вставай, проснись». Это были последние слова Деборы Саттерленд. Брус Саттерленд долго просидел у одра своей почившей матери, оцепенев от тупой боли. Потом оцепенение уступило место сверлящему сомнению, с которым он никак не мог справиться. Обязан ли он выполнить обещание, данное умирающей женщине? Обещание, взятое у него силой. Будет ли это нарушением того кодекса чести, которым он руководствовался всю жизнь? Разве не факт, что в последние годы Дебора Саттерленд все более и более теряла здравый смысл? Она никогда не была еврейкой при жизни, с чего же ей вдруг быть еврейкой после смерти? Дебора принадлежала Саттерлендам и больше никому. Какой бы разразился скандал, если бы он похоронил ее на каком-нибудь убогом и полуразрушенном еврейском кладбище в одном из нищенских лондонских районов. Мать умерла. Для оставшихся, для Недди, Альберта, Мэри, наконец, для самого Саттерленда это было бы ужасным ударом. Нет, надо считаться с живыми. Дебору похоронили в фамильном склепе в Саттерленд-Гейтс. Сирены. Сирены колонны беженцев. Сирены визжали все громче и пронзительнее. Казалось, у него лопнут перепонки. Берген-Бельзен, Марина, Недди, грузовики, набитые людьми. В лагере в Караолосе. Я обещаю, мать. Обещаю, мать. Удар грома потряс дом до основания. В море усиливался шторм, и волны обрушивались на берег, вздымаясь все выше и чуть не заливая цоколь самого дома. Саттерленд откинул одеяло, встал с кровати и прошелся по комнате, шатаясь, словно пьяный. Он застыл у окна. Молния, гром, кипящие волны вздымались все выше и выше. Господи! Господи, Господи! Генерал Саттерленд! Генерал Саттерленд, вставайте, сэр! Проснитесь, сэр! Слуга грек растолкал его силой. Саттерленд открыл глаза и оглянулся с безумным выражением на лице. Он был весь в поту, и сердце чуть не разрывалось. Он ловил воздух, как рыба. Слуга сразу принес ему коньяк. Он посмотрел на море. Ночь была тихая, и море гладкое, как зеркало, мягко билось о берег. «Все в порядке», — сказал он, — «все в порядке». «Вы уверены, сэр?» «Да». Дверь закрылась. Брус Саттерленд тяжело опустился в кресло и, пряча лицо в ладони, зарыдал, беспрестанно шепча: «Мать, иже еси на небеси! Мать, иже еси на небеси!» Глава восьмая. Бригадный генерал Брус Саттерленд спал беспокойным сном мученика. Киприот Мандрия тоже беспокойно ворочался во сне, но от радостного возбуждения. Марк Паркер спал мирным сном человека, выполнившего свой долг. Китти Фремонт спала таким умиротворенным сном, каким она долгие годы уже не спала. Давид Бен-Ами уснул лишь после того, как он выучил наизусть письмо от Иорданы. Ари Бен-Канаан не спал. Придет время, когда и он сможет себе позволить такую роскошь, но пока это время еще не настало. У него было так много дел и так мало времени. Всю ночь он проторчал над картами, документами и всякими прочими бумагами, усваивая каждую мелочь о Кипре, о мероприятиях англичан и о положении евреев здесь. Он пробирался сквозь груды материалов, держа в руке сигарету или чашку кофе и дыша спокойствием и уверенностью. Англичане не раз говорили, что палестинские евреи могут соперничать с кем угодно, если дело касается ума. У евреев было еще то преимущество, что любой еврей в любой стране мира был потенциальным источником информации и поддержки для агента Моссада Алия Бет. На рассвете Ари разбудил Давида, и после скупого завтрака они отправились на одном из такси, принадлежащих Мандрии, к лагерям для беженцев в Караолосе. Лагеря тянулись на много миль вдоль залива на полпути между Фамагустой и развалинами Саламиды. Мусорные свалки служили единственной связью между киприотами и беженцами. Англичане охраняли эти свалки спустя рукава, так как мусорщиками назначались придурки, пользовавшиеся доверием администрации. Эти свалки стали центрами оживленной торговли, где кожаные и другие товары, производимые в лагере, обменивались на хлеб и на одежду. Давид повел Ари к одной из свалок, где утренняя торговля между греками и евреями была уже в полном разгаре. Отсюда они пробрались в первую зону. Ари стоял и смотрел на колючую проволоку, тянущуюся миля за милей. Хотя был уже ноябрь, все же было нестерпимо жарко и душно из-за пыли, стоявшей столбом. Зона за зоной тянулись палатки вдоль залива по местности, поросшей акациями. Каждая зона была ограждена забором из колючей проволоки высотой в 3-3,5 метра. На углах стояли вышки с рефлекторами, а на вышках английские охранники с пулеметами. Облезлая собака поплелась им вслед. На ее запавших боках было выведено краской слово «Бевин» — поклон в сторону министра иностранных дел Великобритании. В каждой зоне одно и то же зрелище: толпы согнанных в одно место оборванных и озлобленных людей. Почти все носили самодельные грубо сшитые штаны до колен и рубашки, изготовленные из содранной внутренней обшивки палаток. Ари всматривался в лица, выражавшие подозрительность, ненависть и безнадежность. Каждый раз, когда они входили в новую зону, к Ари бросались с объятиями молодые парни или девушки. Это были молодые люди, пробравшиеся в лагерь по заданию палестинского пальмаха для работы с беженцами. Они обнимали его и расспрашивали о доме. И каждый раз Ари отделывался обещанием, что он устроит как-нибудь общее собрание пальмаховцев. Каждый пальмаховец знакомил Ари с вверенной ему зоной. Ари только изредка задавал вопросы. Вообще же он больше молчал при обходе. Его глаза ощупывали колючую проволоку, ища какую-нибудь прореху для побега 300 человек. Во многих зонах беженцы разделились по национальностям. Были зоны польских, французских и чешских евреев. Были зоны верующих и были зоны, где связующим началом служили общие политические убеждения. Большинство же зон было населено просто людьми, пережившими войну, евреями, стремившимися в Палестину. Всех их роднило несчастье. Давид повел Ари к деревянному мосту, соединявшему две половины лагеря над оградой из колючей проволоки. На мосту виднелась табличка «Добро пожаловать в Берген-Бевен». Какая злая ирония, Ари. Точно такой мост был в Лодзинском гетто в Польше. Давид кипел. Он поносил англичан за нечеловеческие условия в лагере, за то, что военнопленные немцы на Кипре пользовались большей свободой, за недостаток пищи и лекарств, вообще за вопиющую несправедливость. Ари не слушал Давида. Он изучал расположение лагеря. Он попросил Давида показать ему туннели. Ари пришел к месту, где поблизости от бухты жили религиозные евреи. Около колючей проволоки тянулся ряд уборных. На первой уборной была табличка «Бевенград». Ари показали, что пятая и шестая уборная были фикцией. Ямы под стульчиками вели под колючую проволоку к заливу. Ари покачал головой. Ходы могли пропустить несколько человек, но не годились для массового побега. Прошло несколько часов. Они почти закончили осмотр. Ари все время молчал. Наконец Давида прорвало. «Что ты думаешь?» «Я думаю», — ответил Ари, — «что Бевен здесь не слишком популярен. Что еще здесь можно увидеть?» «Я оставил детский лагерь напоследок. Там штаб Пальмах».